наволоки пароход пришел ночью. Майор Кузьмин вышел на палубу. Моросил дождь. На пристани было пусто. Горел только один фонарь. Приятель, царство Божие проспишь. Поедем, что ли? А куда везти? На песчаную. Ух, далеко. На горе. Тут не меньше, как на четвертинку взять надо. Поехали. Ну. Ты что же, единственный извозчик в Наволоках? Нет, двое нас стариков. А вы их кому? К Башиловой. А знаю. К Ольге Андреевне. Доктор Андрей Петрович и дочки. Прошлой зимой из Москвы приехала. Поселилась в отцовском доме. Сам-то Андрей Петрович 2 года как помер. А дом ихний... Ты на дорогу смотри, не оглядывайся. Дорога действительно. Тут днем ехать, конечно, срабеешь. А ночью ничего. Ночью ям не видно. Час ночи, не меньше. Остаться бы здесь на весь отпуск. От одного воздуха все пройдет, все неприятности после ранения. Снять комнату в домике с окнами в сад. В такую ночь открыть настежь окна, лечь, укрыться и слушать, как дождь стучит по лопухам. А вы не муж ихний? Ясно, муж. А люди болтают, что она мужа бросила еще до войны. Врут, надо полагать. Ну, сатана! Нанялась тесто месить. Глупо, что пароход опоздал и пришел ночью. Почему Башилов попросил передать письмо жене непременно из рук в руки? Придется будить людей, бог знает, что еще могут подумать. Башилов, Башилов. Хороший вы человек. Вы могли бы быть художником, дорогой майор. Я топограф. А топографы по натуре те же художники. Почему? Бродяги. Изгнанники, бродяги, поэты. Кто жаждал быть, но стать ничем не смог. Это из кого? Из Волошина. Но не в этом дело. Я смотрю на вас, потому что завидую. Вот и все. Чему завидуете? Чему завидую? Всему, даже вашей руке. Через 2 дня вы будете в Наволоках. Увидите Ольгу Андреевну. Она пожмет вам руку. Вот я и завидую. Теперь-то вы понимаете? Ты меня подожди около дома, отвезешь обратно на пристань. Это можно. Нет, видать, не муж. Муж бы наверняка остался на день-другой. Видать, посторонний. Ночь. Дождь шумит по пустым садам. Чужой городок. Слугов несет туманом. снова Кузьмину захотелось остаться здесь. Он любил русские городки, где с крылечек видны заречные луга, широкие взвозы, телеги с сеном на паромах. Где я? Какие-то наволоки, глушь. Где-то рядом неизвестная женщина. Ей надо передать ночью важное и, должно быть, невеселое письмо. А 2 месяца назад были фронт, Польша, широкая, тихая Висла. Странно как-то. И хорошо. Приехали. Звонок у двери сбоку. Шибче тяните. О-хо. Ночь дождливая. Самый крепкий сон. Кто такие? Чего надо? Отворяй, Марфа. К Ольге Андреевне приехали с фронта. Кто с фронта? Мы никого не ждем. Вот не ждете, а дождались. Я от Башилова с письмом. Майор Кузьмин. Батюшки, беспокойство вам какое. Сейчас отомкну. Проходите. Здрасте. Проходите, прошу вас. Пожалуйста. Ольга Андреевна спит, я ее разбужу. Из комнаты тянуло запахом чая и еще каким-то слабым и приятным запахом. На галерейку вышел кот, потерся о ноги Кузьмина, промурлыкал и ушел обратно в ночные комнаты, как бы приглашая Кузьмина за собой. Да вы проходите, батюшка. Да вы не беспокойтесь, Ольгу Андреевну все равно будить придется. А гудки с парохода здесь слышны? Слышны, батюшка. Да неужто с парохода, да опять на пароход? И невозможно, и возможно. Дорога дальняя легка, когда блеснет вдали дорожный мгновенный взор из-под платка. Есть особенный простодушный уют в таких комнатах с висячей лампой над обеденным столом, с оленями рогами над картиной, изображающей собаку, около постели больной девочки. Такие комнаты вызывают улыбку. Так все старомодно, давно позабыто. В темноте перешептывался слабый дождь. В жестяном желобе торопливо стучали тяжелые капли. Веками мучившая людей мысль о необратимости каждой минуты пришла Кузьмину в голову именно сейчас, ночью, в незнакомом доме, откуда через несколько минут он уйдет и куда никогда не вернется. Здрасте. Извините, я заставила вас ждать. Вы Ольга Андреевна Башилова? Да. Извините за беспокойство. Вот. Спасибо. Ну что же мы стоим? Садитесь вот сюда к столу. Здесь светлее. Вы разрешите? Курите, конечно. Пожалуй, я закурю. Спасибо. Марфуша, поставь, милая, самовар. Нет, я тороплюсь. Меня извозчик ждет. Я должен был передать вам только письмо и кое-что рассказать вам о вашем муже. Ну что ж рассказывать, он жив, и я рада. Не торопитесь. Гудки мы услышим. Пароход отойдет все равно не раньше рассвета. Почему? А у нас, батюшка, пониже наволок, перекат большой на реке. Его ночью проходить опасно, вот капитаны ждут до света. Это правда. Пешком до пристани всего четверть часа, если идти садом городским. Я вас провожу. А извозчика вы отпустите. Кто вас привез, Василий? Вот это ж я не знаю. Тимофей их привез. Хоть чайку попейте, а то что же, из дождя да под дождь. Конечно. Ну, хорошо. Ольга Андреевна извинилась за скудное угощение, рассказала, что собирается обратно в Москву, а сейчас пока что работает в Наволках, в городской библиотеке. Кузьмин все ждал, что она, наконец, спросит об Ашилове, но она не спрашивала. Кузьмин испытывал от этого все большее смущение. Он догадывался еще в госпитале, что у Башилова разлад с женой. Но сейчас, после того, как она, не читая, отложила письмо на рояль, он совершенно убедился в этом. И ему уже казалось, что он не выполнил своего долга перед Башиловым и очень в этом виноват. Одно было ясно. Письмо, которому Башилов придавал такое значение, уже не нужно здесь и неинтересно. А вы не сердитесь. Есть почта, есть телеграф. Я не знаю, зачем ему понадобилось вас затруднять. Да какое же затруднение? Наоборот, все очень хорошо. Что хорошо? Что хорошо? И все же, что хорошо? Как вам сказать? Это особый разговор. Все, что мы любим, редко с нами случается. Не знаю, как у других, но я сужу по себе. Все хорошее почти всегда проходит мимо. Вы понимаете? Не очень. Как бы вам объяснить? С вами тоже так, наверное, бывало. Из окна вагона вы вдруг увидите поляну в березовом лесу. Увидите, как осенняя паутина заблестит на солнце. И вам захочется выскочить на ходу из поезда и остаться на этой поляне. Но поезд проходит мимо. Вы высовываетесь из окна и смотрите назад, куда вносятся все эти рощи, луга, лошаденки, проселочные дороги, и слышите неясный звон. Что звенит, непонятно. Может, лес или воздух, или гудят телеграфные провода, а может быть, рельсы звенят от хода поезда. Мелькнет вот так на мгновение, а помнишь об этом всю жизнь. Я в жизни всегда ждал таких неожиданных и простых вещей. И когда находил их, то бывал счастлив. Ненадолго, но бывало. И сейчас тоже? Да. Почему? Не знаю точно. но такое у меня ощущение. Я был ранен на Висле, лежал в госпитале. Все получали письма, а я не получал. Ну, просто потому, что не от кого было их получать. Лежал, выдумывал, конечно, ну, как все выдумывают. Свое будущее после войны обязательно счастливое и необыкновенное. Потом вылечился, и меня решили отправить на отдых. Назначили город. Какой? Сел на пароход, деревни по берегам, пристани и очертевшее сознание одиночества. Бога ради, не подумайте, что я жалуюсь. В одиночестве есть тоже немало хорошего. Потом наволоки. Я боялся проспать. Вышел на палубу глухой ночью и подумал. Как странно, что в этой огромной, закрывшей всю Россию темноте, под дождливым небом спокойно спят тысячи разных людей. Потом я ехал сюда, на извозчике, и все гадал, кого я встречу. Чем же вы все-таки счастливы? Так, вообще хорошо. О чем вы говорите? О чем? Я и так разболтался, наговорил лишнего. Да обо всем, о чем хотите. Хотя все это немного странно. Что странно? Все дождь. Такая вот встреча. И весь этот наш ночной разговор. Разве это не странно? Ну что ж, вот и гудок. Погодите. Давайте сядем перед дорогой, как в старину. Кузьмин подумал, что если бы не Башилов, то он никуда бы не уехал из этого городка. Остался бы здесь до конца отпуска и жил бы, волнуясь и зная, что рядом живет эта милая и очень грустная сейчас женщина. Вот и все. Скоро рассвет. Вам холодно? Напрасно вы пошли меня провожать. Я бы сам нашел дорогу. Напрасно. В саду пахло ночным холодом, сырым песком. Один только раз ветер прошел по саду, и весь он зашумел, будто над ним пролился и тотчас стих. Крупный и сильный ливень. Сердце у Кузьмина сжалось от сознания, что сейчас он расстанется с этой незнакомой и такой близкой ему женщиной и ничего ей не скажет. Ничего. Даже не поблагодарит за то, что она встретилась ему на пути, подала маленькую крепкую руку в сырой перчатке, осторожно провела его по густым запущенным аллеям городского сада, и каждый раз, когда над ними свешивалась мокрая ветка, она тихо говорила: «Нагните голову». И Кузьмин покорно наклонял голову. Неужели вот сейчас, сию минуту, все уйдет в прошлое и станет одним из томительных воспоминаний и в ее, и в его жизни? Прощаемся здесь. Дальше я не пойду. Ольга Андреевна что-то сказала ему, но так тихо, что Кузьмин не расслышал. Ему показалось, что она сказала одно только слово. Напрасно. Может быть, она сказала еще что-нибудь. Но с реки сердито закричал пароход, жалуясь на промозглый рассвет, на свою бродячую жизнь в дождях, в туманах. Кузьмин сбежал, не оглядываясь на берег, прошел через пахнущую рогожками и дегтем пристань, вошел на пароход и тотчас же поднялся на пустую палубу. Пароход уже отваливал. Кузьмин прошел на корму, посмотрел на обрыв, на лестницу. Ольга Андреевна была еще там. Чуть светало, и ее трудно было разглядеть. Кузьмин поднял руку, но Ольга Андреевна не ответила. Пароход уходил все дальше, гнал на песчаные берега длинные волны, качал бакины, и прибрежные кусты лозняка отвечали торопливым шумом на удары пароходных колес.